Глава 13. Письмо от мистера Квестинга. Удивительно, но уже в следующую минуту Дайкона обуяло смущение. Как обратиться к Фолсу? Вы не скажете, там и в самом деле голова Квестинга, или... Теперь-то ясно, что версия доктора Акрингтона ни к черту не годится. В мозгу роились мысли, упорно не желавшие складываться в правильную фразу. Дайкон настолько сосредоточился на своих затруднениях, что даже не заметил, как впереди вырос Эрусаул. «Привет!» Голос Фолса прозвучал настолько неожиданно, что Дайкон вздрогнул. «Вы можете проводить меня к дому мистера Руатекаху?» Дайкон решил, что Эру пытался разглядеть через просвет в зарослях мануки, что происходит на Таупотапу. Он был без пиджака в одной красноватой рубашке. «А что отсюда видно, как они работают?» — поинтересовался мистер Фолс, ткнув концом трости в сторону холма. «Впрочем, да», — ответил он сам себе, прищурившись. «Холм прекрасно просматривается». Эру Саул промолчал. Стряхнув с плеча парня веточку мануки, мистер Фолс произнес: «Проводите нас, пожалуйста, к дому мистера Текаху. Мы должны передать ему послание сержанта Уэбли». «Они нашли его?» — сдавленным голосом спросил Эру Саул. «Часть его, если можно так выразиться. Чтобы быть совсем точным, череп...» «О, Господи!» — вырвалось у парня. Повернувшись спиной, он быстро зашагал по направлению к Марае. Престарелая миссис Тепапа сидела на полу веранды клуба, прислонившись спиной к стене. Заметив приближающихся людей, она спросила что-то на гортанном языке маори, и Эру коротко ответил. Реакция женщин была поразительной. Воздев к небу руки, она накрыла лицо шалью и загласила: «Ау-яу-яу-яу-и! Тамама-яу!» «О, Господи!» — взволнованно воскликнул мистер Фолс. «Что с ней?» «Я ей все рассказал», — понуро признался Эру. «Она собирается танги». «Оплакивать умершего», — перевел Дайкон. «Причитать, вроде ирландских поминок. Вот как?» «Чрезвычайно любопытно». Миссис Тепапа продолжала стенать, словно баньши, а Эру провел пришельца к самой крупной из хибар, окружавших Марай. Как и другие лачуги, домишко находился в плачевном состоянии. Местами серные испарения проели металлическую кровлю почти насквозь. «Вот его дом», — сказал Эру и поспешил прочь. Привлеченные воплями миссис Тепапа из домиков повыспали другие женщины и, громко перекликаясь, потянулись к клубу. Мистер Фолс уж хотел было постучать в дверь, когда та отворилась, и на пороге возник старый Руа. Увидев его, миссис Тепапа разразилась визгливым криком. Руа ответил ей на языке маори и вежливо поклонился гостям. Фолс передал ему просьбу Эбли, и Руа тотчас ответил, что готов пойти вместе с ними. В ответ на его окрик из дома выскочила маленькая девчушка, которая вынесла старику серую накидку одеяла. Величественно набросив одеяло на плечи, патриарх двинулся к шоссе. «Но сержант разрешил нам пройти через источники», — произнес мистер Фолс. «Лучше все-таки по шоссе», — сказал Руа. «Но так гораздо дальше», — напомнил Фолс. «Тогда мы поедем на машине, миссис Тепапа». Руа что-то прокричал, и миссис Тепапа, мигом перестав стенать и завывать, совершенно спокойно проговорила: «Хорошо, можете ее взять, только она все равно не поедет». «А вдруг поедет», — произнес Руа. «Если только Эру ее заведет», — заметила миссис Тепапа и протяжно закричала. Дайкон разобрал только слово «Эру». Эру Саул, отделившись от группы юнцов, крикнул в ответ и исчез за домиком. — Благодарю вас, миссис Тепапа, — сказал мистер Фолс, церемонно снимая шляпу. — Не за что, — ответила женщина, собираясь силами перед очередным этапом оплакивания. Автомобиль миссис Тепапа скорее походил на уродливую жестянку. Он стоял в луже масла, полуприкрытый останками изодранного чехла. Покореженная дверца с трудом удерживалась на единственной петле. При виде скособоченного и нещадно потрепанного стихии драндулета Дайкон испытал острое сострадание. «Не могли уж позволить бедняге спокойно умереть от старости», — подумал он. Распахнув единственную целую дверцу, Руа спросил, «Как вам удобнее, спереди или сзади?» «Если позволите, я сяду с вами сзади», — произнес Фолс. Дайкон забрался на переднее сиденье. Эру вставил и крутанул рукоятку стартера. Мотор громко чихнул, и автомобиль с воем подскочил, словно щенок с размаху, плюхнувшись на ежа. — Вот, видите, он еще дышит! — торжествующе вскричал Руа. Оставленный на первой скорости драндулет едва не переехал Эру. Парень, очевидно ожидавший такого подвоха, ловко увернулся и вскочил внутрь на полном ходу. Мгновение спустя окутанная клубами дыма машина понеслась в гору со скоростью, которая составила бы честь разбитому ревматизмом утконосу. Шум стоял одуряющий. По дороге Фолс пояснил Руа, по какой причине его хочет видеть сержант Уэбли. Найденный топор Маури он описал с такой поразительной точностью, что Дайкону стало не по себе. Неужели Фолс сумел настолько разглядеть и запомнить хитроумный предмет за те недолгие мгновения, что тот покоился на столе под его окном? — Одно меня поразило, — продолжил Фолс. — У резной фигурки не один язык, а целых два. Торчат бок о бок. Крохотный идол. А мне кажется, что это идол держит каждый из них трехпалой ручкой. Между пальцами вкраплены кусочки перламутра, а сами языки опоясаны узким колечком. — Куда ты так несешь, сэру? — строго спросил Руа. Дайкон вздохнул с облегчением. Старая развалюха и впрямь вдруг помчалась под уклон с резвостью, грозившей, если не неминуемой кончиной, то, по крайней мере, переломом задней оси. Эру нажал на тормоза, и автомобиль, резко дернувшись, поубавил прыти. «Колечко это невозмутимо», — продолжал мистер Фолс, — «покрыто поразительно тонкой и затейливой резьбой. Сказочным мастерством владели ваши древние резчики, мистер Текаху. Даже и не верить, что их инструменты были изготовлены в каменном веке. Что вы сказали?» Руа что-то пробормотал на родном языке. «Ничего», — ответил он. «Езжай аккуратнее, Ру, ты слишком неосторожен. Однако мне кажется, что кто-то процарапал на этом колечке три лишние линии. Сам узор повторяется и в других местах, а вот эти бороздки выглядят по меньшей мере странно. Как вы можете это объяснить?» Руа ответил не сразу. Иру вдруг резко поднажал на газ, и машина, резво скакнув козлом, запрыгала по дороге. Дайкон испуганно вскрикнул, а слова Руа потонули в громыхании возмущенно отплевывающегося мотора. — Постойте, невозможно. Я должен посмотреть. Он закричал на Эру, а Дайкон, повернув голову, с изумлением увидел, что полукровка сидит с трясущимися губами, белый как полотно. — Должно быть, он видел то же, что и я. Невольно подумал Дайкон, вспомнив, как они встретили Эру возле прохода в зарослях Мануки. Мистер Фолс нагнулся вперед и потрепал Эру Саула по плечу. Тот подпрыгнул, как ужаленный. — Я слышал, вы пропустили главный номер на вчерашнем концерте, — заметил он. — Нет, мы кое-что слышали, — ответил Эру. — Мне даже понравилось. — Мистер Смит сказал, что вы успели чуть ли не к самому концу выступления мистера Гаунта. Надеюсь, знаменитый монолог про Криспиана в день вы услышали? Это там, где он говорил про богачей, которые нежатся в постелях. Мистер Фолс кивнул и продекламировал. И проклянут свою судьбу дворяне, что в этот день не с нами, а в кроватях. Точно. Нет, он очень здорово читал. Да, замечательно. Кивнул мистер Фолс, откидываясь на спинку сиденья. Просто великолепно. Как ни странно, Вая от Атапу они добрались в целости и сохранности. Руа немедленно припроводили в кабинет полковника, куда, по-видимому, отнесли и топор. Фолс почему-то ушел вместе со стариком, а Дайкон остался сидеть по соседству с сэру в нервно подергивающемся автомобиле миссис Текаху. «Может, приглушить мотор?» — спросил Дайкон. Эру вздрогнул и поспешно выключил зажигание. «Покурим?» — предложил Дайкон. «Спасибо». Эру взял сигарету дрожащими пальцами. «Скверная история, да? Хуже не бывает», — ответил Эру, пристально глядя на окна кабинета полковника Клэра. Дайкон вылез из машины и закурил. Он уже чувствовал себя гораздо увереннее. «А где они его нашли?» — спросил Эру. «Что? А, топор. Не знаю. Среди его вещей? Чьих?» — тупо переспросил Дайкон и окаменел, когда Эру кивком указал на комнату Гаунта. «Там ведь он обитает, да?» — спросил Эру. «Ваш босс». «Что ты болтаешь, черт возьми?» — возмутился Дайкон. «Ничего, ничего!» — Эру испуганно закатил глаза. «Так я просто пошутил. Шуток не понимаете, что ли?» «Я не понимаю, с какой стати ты решил, что реликвию Маури могли найти в комнате мистера Гаунта. Да, я просто решил, что он тоже из этих, как их, из коллекционеров, словом, они ни перед чем не остановятся, чтобы заполучить то, что им нужно. Им наплевать на чувства других людей». «Заверяю тебя, что мой хозяин не коллекционер. Очень хорошо, кто бы возражал». Дайкон резко развернулся и зашагал к себе. В первую минуту его так и подмывало заглянуть к Гаунту. События последних дней сильно подорвали его веру в патрона, и Дайкону хотелось убедиться, что не все еще потеряно. Однако не прошел он 6 шагов, как замер на месте, огорошенный страшным шумом в кабинете полковника. Кричал Руа. Таким громовым голосом, должно быть, его предки призывали своих воинов ринуться в кровавую сечу. Поначалу Дайкон не мог разобрать ни слова. Ему казалось, что старик кричит на невообразимой смеси из языка маори и английских слов. Затем грянул хор утешений. Полковник, сержант Уэбли и мистер Фолс все как один пытались умиротворить разгневавшегося патриарха, но тот перекричал их всех. — Это же сам Токи! Потангата! — гремел он. — Священное оружие моего деда Ревий! Какое кощунство! Это наша величайшая святыня! Ее следует немедленно вернуть на место, сию же минуту. — Постойте, постойте, — услышал Дайкон голос Уэбли. — Никто его у вас не отнимает, вы его получите. — Я требую, чтобы вы вернули мне его сию же минуту, — не унимался старик. — Я на вас в суд подам, к премьер-министру пойду. Тут Дайкон невольно припомнил вспышки Гаунта. Унять разбушевавшегося актера тоже было невозможно. Спор вспыхнул с новой силой. Из столовой выскочила насмерть перепуганная миссис Клэр. «О, мистер Белл, теперь-то в чем дело?» Она ухватила его за локоть своей пухлой, загрубевшей рукой. «Это Руа, да?» «Они не поделили топор предков Маори», — пробормотал Дайкон. Старик обиделся на Уэбли, который не отдает ему реликвию. «О, боже!» Все из-за их глупых суеверий. Порой у меня самой просто руки опускаются, а ведь Руа еще далеко не самый безнадежный. В этот миг не самый безнадежный старик пулей вылетел из кабинета, оглушительно рыча, как разгневанный лев, и воинственно потрясая над головой спасенным топором. По пятам за ним следовали Уэбли и полковник. Фолс чуть подстал. — Он погубит отпечатки! — завопил Уэбли, брызгая слюной. — Этого нельзя допустить! Остановите его! Руа слепо несся по веранде. Миссис Клэр шагнула ему навстречу, преградив дорогу. Старик остановился, как вкопанный. Руа тяжело дышал. Глаза лихорадочно блестели. Дважды, топнув ногой, он потряс топором и выкрикнул. — Это возмутительно! Какое святотатство! — Послушайте, Руа! — попыталась урезонить его миссис Клэр. Ну, чего вы кипятитесь по пустякам? И потом, разве можно так вести себя в чужом доме? Мне стыдно за вас. Тем временем Уэбли осторожно, едва ли не на цыпочках, подкрался сзади. Старик подался в сторону. — Я повинуюсь голосу моих богов, — провозгласил Руа. — Этот человек ограбил могилу моего предка, на него обрушился гнев Тааны. Спи спокойно, великий Рави, ты отмщен. Дайкон вдруг подумал, что эти напыщенные слова на языке маури звучали бы куда лучше. Миссис Клэр, похоже, была того же мнения. Уперев руки в бока, она обрушила на старика град упреков. Бедный Руа только беспомощно закатывала глаза, не зная, то ли бежать со всех ног, то ли с достоинством возвратить добычу Эбли. В это мгновение на веранду вышла Хоия. У девушки, похоже, вошло в привычку появляться в самый разгар полукомических, полутрагических сцен, ставших ва-та-тапу едва ли не повседневными. Заметив прадедушку с топором в руках, она остановилась. В тот же миг из-за угла дома показался Саймон, а из столовой на веранду вышла Барбара с подносом в руках. За ней возвышался доктор Аккрингтон. Близоруко сощурившись, он пригляделся к действующим лицам и, решив, что тут уж без него точно не обойдется, в свою очередь прихрамывая, выбрался на веранду. Почти сразу же Дайкон услышал шаги в комнате Гаунта, как будто все персонажи любительского спектакля вышли на сцену в кульминационный момент. Хоя заметно побледнела. Старик устремил на нее затравленный взгляд. — Хайрамай, — сказал он, — подойди ко мне. Девушка робко приблизилась. Руа заговорил было с ней на родном языке, но быстро спохватился. — Я совсем забыл, что ты меня не понимаешь. Совсем позабыли все язык великого Тана, тем хуже для тебя. Пусть твой позор станет и известен всем Пакеха. Он обвел взглядом присутствующих и сказал. — Много лун тому назад, чувствуя приближение встречи с моими працами, я беседовал с моим старшим внуком, который сражается сейчас в рядах нашей армии. Я доверил ему секрет захоронения нашего священного оружия. Секрет, который был известен только Арики, первенцу в каждом поколении моей семьи, и передавался из уст в уста. Оказалось, что за кустом Мануки, под тенью которого мы сидели, дремала эта девчонка. Я увидел ее уже после ухода внука. Она сказала, что не поняла, о чем мы говорили, ведь речи велись на языке маури, а теперь посмотрите на нее, и сами увидите, она меня обманула. Руа шагнул к внучке. Хоя, охнув, отшатнулась и вжалась в стену. — Кому ты выдала великую тайну захоронения священного топора Реви, несчастная? Отвечай, кому? Хуи испуганно прикрыла лицо, но уже в следующую минуту ее рука взлетела в воздух и указала на Эру Саула. У Дайкона потемнело в глазах. Затем он постепенно различил силуэты Хои и Эру, тогда как остальные пребывали как бы в полумраке. Эру смотрел на старика странным взглядом, в котором одновременно читались страх и вызов. Дайкон видел, как в полукровке борются два начала — европейское и туземное. — Я его не трогал, я его не брал, я вообще впервые его вижу. Но ты знал, где он спрятан. Хоя, ответь мне, ты рассказала ему о месте захоронения. Хоя кивнула и тут же разрыдалась. Эру метнул на нее свирепый взгляд. — Значит, ты, Эру, выкопал его и продал квестингу? — Нет, я даже не знал, что топор у него, мы с ним даже не разговаривали. — Хоя! Это ты рассказала Крестингу? Нет, клянусь, я только Эру сказала. Очень давно еще, когда мы с ним вместе гуляли, больше никому, это он во всем виноват. Знал бы я, что топор достанется этому ублюдку, — заговорил Эру с неожиданным ожесточением, — в жизни ему бы не рассказал. И как-то я сразу не догадался. Но почему он сам-то не признался, что отдаст его Квестингу? — Кому ты рассказал, Эру? — Отвечай мне. — Лучше признайся честно, Эру, — отеческим тоном посоветовал Уэбли. — Молчание тебе не поможет. Тем более не забывай, что это дело самым тесным образом связано с куда более серьезным преступлением. Ты ведь не хочешь навлечь на свою голову неприятности, верно? — Я сказал Берту Смиту, — пробормотал Эру. Уэбли быстро повернулся к Саймону. — Разыщите Смита и приведите сюда. — Угу, — кивнул Саймон. Он исчез и скоро вернулся в сопровождении помятого и злого Смита. — Неужели человеку уж отдохнуть нельзя? — ворчливо спросил тот, но тут же осекся, увидев топор в руке Руа. — Вот это да! — воскликнул он. — Топор старого Рэй, чтоб мне сдохнуть! — кинув взгляд на Руа, он добавил, — значит, он все-таки оставил его себе. — Кто? — тут же спросил Уэбли. — Кого вы имеете в виду? Смит приблизился к Руа, который сделал шаг назад. — Пусть посмотрит Руа, — произнес Уэбли. — Да, дайте мне посмотреть, — сказал Смит. — Я ведь никогда прежде его не видел воочию. — Это ты его украл? — выкрикнул Руа. — Я... — воскликнул Смит. — Да ни за что на свете! Чего вы на меня пялитесь? Может, я ему и проболтался, было дело, но сам я никогда за этими штуковинами на пик не лазил, и нечего ко мне приставать. — Это ведь вы рассказали Квестингу, где искать топор? — вмешался доктор Акрингтон. — Почему? — Одну секундочку, доктор, — прервал его Уэбли. — Позвольте мне. «Итак, Берт, зачем вы рассказали Квестингу про топор?» «Он сам меня спросил». «О чем спросил?» «Чтобы узнали, где спрятан топор?» «И он вам заплатил, да?» — спросил Уэбли. «Пусть и так». «А кто мне запрещал с ним говорить?» «Он ко мне обратился, а я только выполнил его просьбу. Что в этом дурного? Эру ведь сам мне рассказал. Подтверди же, Эру, тебя ведь никто за язык не тянул». «Ты сказал, что это нужно вовсе не ему!» — выпалил полукровка. «А кому?» — прогремел Уэбли. Эру мотнул головой в сторону комнаты Гаунта. «Ему!» — воцарилось молчание. Нарушил его мистер Фолс. «Похоже, что секретами здесь царят направо и налево», — произнес он. «Верно ли я понял, сержант Уэбли, что покойный от имени мистера Гаунта...» подкупил мистера Смита, предложив ему добыть нужные сведения у мистера Саула. — Похоже, что это так, сэр. — Слова выбирайте, — осадил его Смит. — Подкупил. — Эш ты, какие я быстрые. Речь шла о дружеской услуге. Мы с ним корешились, верно, Сим? — Мне казалось, что он попытался отправить вас под поезд, Берт, — заметил Эбли. — Господи, опять вы за свое... Смит безнадежно махнул рукой. — Мы уж все давно уладили. Вот, взгляните сами. Он выудил из кармана подписанную Квестинга бумагу и вручил ее сержанту. — Я ее уже видел, — отмахнулся тот. — Хорошо, Берт, пока это все. — Знаю я вас, — проворчал Смит и, аккуратно свернув драгоценный документ, скрылся в столовой. Уэбли повернулся к Руа. — Послушайте, Руа. Отдайте нам топор, сами видите, он нам необходим. Я дам вам расписку, обещаю возвратить его вам в самое ближайшее время. К нему нельзя прикасаться. Вы не понимаете, никто из Пакяха не понимает, и ко мне, пока топор в моих руках, никто не смеет прикасаться. — О, Руа, ну зачем же вы так? — запричитала миссис Клэр. — Послушайте, мистер Текаху. — обратился к старику Фолс. — Я понимаю, вам трудно доверить свою священную реликвию незнакомым людям. Но полковнику-то вы доверяете, верно? Он ведь ваш друг. Может быть, вы согласитесь, чтобы он в вашем присутствии положил ее в свой банковский сейф? Что вы на это скажете, полковник? — А? — переспросил тот. — А, да, конечно, если Уэбли не против. — Сержант? — Я не возражаю, сэр. — Ну, что? — спросил Фолс Руа. Старик с грустью посмотрел на топор. — Вам трудно понять, — произнес он. — Почему я, сам боровшийся за то, чтоб мой народ приобщался к культуре потеха, вдруг так разволновался из-за какого-то пустяка, предмета первобытного культа? Должно быть, к старости в нас просыпается зов предков. Не знаю, поверите ли вы мне. Но вот эта деревянная рукоятка значит для меня куда больше, чем вся мудрость потеха, которую я припас в своей дурной голове. Однако, полковник, и вправду друг моего народа, я готов отдать нашу реликвию в его руки. Фолс отлучился в свою комнату и вскоре вернулся с оклеенным бесчисленными ярлыками дорожным чемоданом. Он поставил чемодан на стол, открыл его, а Руа бережно положил топор внутрь. — Ты не маори, — сказал он, обращаясь к Ару, — ты матагоури. Когда мои предки смастерили эти токи, нога потеха еще не ступала на землю Маури. И все равно гнев Таане поразит тебя. Лучше б тебе сгинуть в Тао-Потапу. Я запрещаю тебе возвращаться в наше селение. Старик укатил на свои развалюхи, а Хоя, громко всхлипывая, скрылась в доме. Миссис Клэр последовала за ней. Эру, понуро повесив голову, побрел прочь по дороге. — Ну и гонору этого старика! — послышался голос. На веранду вышел Гаунд. Он был облачен в дорожный костюм и курил сигарету. — О, мистер Гаунд! — Да, сержант. — Вы слышали, о чем мы говорили? — Это верно, что вы хотели купить топор Маури? — Да, — преспокойно ответил актер. — Я бы с превеликим удовольствием приобрел его. Обожаю предметы языческого культа. И обратились с таким предложением к мистеру Квестингу. — Да, но я сказал, что хочу сперва посмотреть на него. Что в этом дурного? Мой секретарь мне все уши прожужжал про топор Рэви, когда же несколько дней назад Квестинг битый час пудрил мне мозги про эту штуковину. Признаюсь, мое любопытство разгорелось не на шутку. Но никаких обязательств на себя я не брал. «Разве вы не понимаете, что вывоз древности из национальной резервации — преступление?» — гневно спросил доктор Акрингтон. «Нет, конечно. А почему?» Квестинг сказал, что старик готов загнать топор, но не хочет, чтобы об этом знали остальные аборигены, и настаивал на соблюдении строжайшей секретности. «А вам, мистер Белл, что об этом известно?» — спросил Уэбли, поворачиваясь к Дайкну. — Да он-то тут при чем? — усмехнулся Гаунд. — Я об этом ни одной живой душе не сказал. Квестинг взял с меня слово. — Неудивительно! — споразивший Дайкона горечью вздохнул Уэбли. — Как он только посмел втянуть меня в такую темную историю! — вдруг возмутился Гаунд. — С другой стороны, мне непонятно, сержант... Почему вы тратите время на скандал вокруг этой дурацкой вещицы, когда речь идет о том, что среди нас орудует вражеский агент? Не лучше ли вам отвлечься от допотопных безделушек и поискать Квестинга? Дайкон открыл было рот, но сдержался. На губах мистера Фолса заиграла тонкая улыбка. — Мы уже нашли мистера Квестинга, — устало произнес Уэбли. Кулаки Гаунта невольно сжались, а из горла вырвался нечленораздельный звук. В мозгу Дайкона всплыл образ жуткого предмета, спрятанного под промокшей мешковиной. — Нашли? — переспросил он. — Где? — Там, где он и пропал, мистер Гаунт. — В Тао-Потапу. О, Боже! Актер потупил взор, потом развернулся и быстро прошагал к своей комнате. Уже перед самой дверью он остановился и громко произнес: — Похоже, вы сели в лужу, доктор. Не дожидаясь ответа, Гаунд скрылся в комнате и зычно позвал Колли. Неловкое молчание нарушил Фолс. — Да чего же мистер Эру Саул любит кричащие тона в одежде? — произнес он. В золотых лучах солнца рубашка удалявшегося Эру и впрямь отливала ярким багрянцем. Да он вообще никогда не расстается с этой рубахой, — сказала Барбара, высовываясь из окна. — 100 лет, наверное, ее не стирал. Дайкон, в любую секунду ожидая, что доктор Акрингтон взорвется, поспешно добавил. — Это верно. Она была на нем в тот день, когда Смит чуть под поезд не угодил. — Точно. — Ничего подобного, — вдруг заявил полковник Клэр. Все уставились на нее. — Как же так, папочка? — укоризненно произнесла Барбара. — Разве ты не помнишь, как мы позвали его тогда в столовую, чтобы подтвердить слова Смита? На нем была именно эта рубашка. Помнишь, Сим? — Да какая разница-то? — хмыкнул Саймон. — Но была, не все равно. — Вы ошибаетесь, — отрезал полковник. — Эдвард, — развел руками доктор Акрингтон, — какая муха тебя укусила! — Он был в красной рубашке. — Нет. — В красной, Эдвард. — Нет, Джеймс. Уэбли не выдержал. — С вашего позволения я продолжу осмотр, — сказал он, и, метнув презрительный взгляд на полковника, скрылся в комнате Квестинг. — Я знаю, что на нем была другая рубашка, — не унимался полковник Лар. — Неужели ты когда-нибудь обращаешь внимание на то, кто в чем ходит? — Может, и нет, Джеймс. Но я точно помню, что тогда он был в голубой рубашке. — Уймись, отец, — сказал Саймон. — На нем была та же рубашка, что и сейчас, малиново-красная. — Может быть, я и не такой наблюдательный, как вы, но слова Квестинга я запомнил точно. Голубая рубашка. — Это уж становится занятным, — вмешался мистер Фолс. — Трое из вас уверяют, что рубашка была красная, а один готов присягнуть, что голубая, а вы на чьей стороне был? — О, я как раз посредине, — сказал Дайкон. — Эру был в красной рубашке, но я согласен с полковником. Квестинг и впрямь сказал, что рубашка была голубая. — Я просто не понимаю, что происходит, — взвился доктор Акрингтон. — Массовое помешательство, что ли? — Ну, что вы тут набросились, как стервятники, на эту идиотскую рубашку, когда нам нужно обдумать, кто мог убить Квестинга? — А вот мне любопытно, каким образом рубашка мистера Саула могла так быстро изменить цвет, — произнес мистер Фолс. — Может быть, нам стоит послушать, что скажет по этому поводу мистер Смит. Где он? Саймон, не сходя с места, заорал. — Эй, Берт! Минутой позже Смит вернулся на веранду. — Ну что еще? — недовольно буркнул он. — Не могли бы вы разрешить наш спор? — спросил мистер Фолс. — Помните? В тот вечер, когда вы едва спаслись из-под колес поезда, Квестинг заявил, что оставил вас на попечении парня в голубой рубашке. — Что? — мистер Фолс повторил свой вопрос. — Ну да. Там был Эру Саул, он и помог мне добраться до дома. В чем дело? — На нем была голубая рубашка? — Да. — Не голубая, а красная! — в один голос вскричали Саймон и доктор Акрингтон. — Если Квестинг сказал, что голубая, значит, голубая! — упрямо возразил Смит. — Мне-то, конечно, тогда было не до того. Впрочем, я и сам помню. Точно, голубая. — Ты, наверное, дальтоник, — ухмыльнулся Саймон. — Голубой цвет от красного отличить не можешь. Разразился спор, Смит ушел, пьяно поругиваясь, а Саймон прокричал вдогонку. — Ты просто доверился Квестингу, вот что! В следующий раз ты еще скажешь нам, что в тот день он в самом деле мотался в бухте Похутукава. Смит замер на месте. — Конечно, мотался, — прорал. — Вот как! А ты знаешь, что он сходу согласился со словами дяди Джеймса, что, мол, как жаль, что деревья еще не цветут, тогда как на самом деле они были в самом цвету? — Ничего не знаю. В тот день он, безусловно, ездил в бухту. Он и Хою с собой брал. Можете спросить у нее. Эру мне все рассказал. Вообще, катитесь к дьяволу! — закончил Смит и скрылся за домом. — Как вам это понравится? — вскричал уязвленный Саймон. — Может быть, Эру переоделся на кухне, или Квестинг видел кого-нибудь другого? — В залив он точно не ездил, — твердо заявил доктор Акрингтон. — С цветущими похутукавами я его ловко подловил, посадил в калошу. Эй, Хойя! Полминуты спустя на веранду вышла заплаканная Хойя. — Чего вам? — спросила она, всхлипывая. — Ты ездила с мистером Квестингом в бухту Похутукава в тот день, когда Смит чуть не попал под поезд? — Мы ничего плохого не делать, — взвыла бедная девушка от огорчения, переходя на ломанный английский. — Только ехать залив и вертеться сюда, вертухаться, — поправилась она. — Ни раз не стать, все время только ехать. — Вы видели Похутукавы? — спросил Саймон. Неожиданно девушка хихикнула. — Как можно быть залив Похутукавы и не видеть Похутукавы? Конечно, видели, они цвели как ненормальные. — Скажи, а не переодевал ли Эру Саул в тот вечер свою рубашку на кухне? — Еще чего! — взвизгнула Хой. — Да я бы ему весь башка оторвать. — Тьфу, черт! — в сердцах сплюнул Саймон. Хой и умчалась прочь. — По-моему, уже пора обедать, — сказал полковник и проследовал за Хоей в дом, громко призывая жену. — Господи! Что за бардак! — проронил доктор Акрингтон. Из комнаты Квестинга вышел сержант Уэбли. — Мистер Белл, — позвал он, — можно вас на минуточку? — Я чувствую себя так, будто сам убил беднягу Квестинга, — подумал Дайкон. — Чертовски нелепо! В комнате Квестинга все оставалось по-прежнему, как и накануне вечером. Уэбли прошагал к туалетному столику и, взяв с него какой-то конверт, протянул Дайкону. Молодой человек с изумлением разглядел на конверте собственное имя. Надпись была сделана тем же витиеватым почерком, что и драгоценная расписка Смита. — Прежде чем вы его вскроете... — Мистер Белл, я бы хотел позвать свидетеля, — произнес сержант. Он высунул голову наружу и что-то невнятно пробормотал. В следующее мгновение в комнате появился мистер Фолс. — Господи, но с какой стати ему вздумалось писать мне? — изумился вслух Дайкон. — Сейчас выясним, мистер Белл. Прошу вас, распечатайте конверт. Послание было написано зелеными чернилами на бланке, согласно шапке которого мистер Квестинг представлял деловые интересы нескольких компаний. Письмо было датировано вчерашним днем, а сделанная наверху надпись гласила «строго конфиденциально». Дайкон прочел следующее. «Уважаемый мистер Белл, вы, должно быть, удивитесь, получив это письмо. Мне понадобилось срочно побывать в Австралии, и завтра рано утром я уезжаю в Окленд, чтобы успеть на самолет. По-видимому, на какое-то время мне придется задержаться в Австралии. Начну я свое послание, мистер Белл, с того, что хочу засвидетельствовать вам свое самое искреннее уважение. Вы единственный человек, отношения с которым не омрачены никакими трениями, за что я вам чрезвычайно признателен. Вы, видимо, уже обратили внимание, что я пометил письмо грифом «строго конфиденциально». Поскольку речь идет о деле чрезвычайной важности, я в самом деле очень рассчитываю на ваше доверие и помощь. Если вас по каким-либо причинам это не устраивает, то прошу вас, уничтожьте письмо, не читай. — Я не могу это читать, — сказал Дайкон. — Тогда придется прочесть нам самим, сэр. Он ведь мертв, не забывайте. — Дьявольщина! «Если вам проще, можете прочитать письмо про себя?» «Мистер Белл», — предложил Уэбли, не спуская глаз мистера Фолса, — «а потом отдадите нам». Дайкон пробежал глазами несколько строчек, потом махнул рукой. «Нет уж, слушайте». И зачитал вслух. «Буду с вами предельно откровенен, мистер Белл. Должно быть, вы уже не приминули заметить, что я проявляю интерес к определенной местности, расположенной в милях в 10 от нашего курорта. — Ну и закрутил, — пробормотал мистер Фолс. — Он имеет в виду Пикранги, — подсказал Уэбли, по-прежнему не сводя с него глаз. — Совершенно верно. Во время моих поездок я обнаружил кое-что любопытное, а именно, в эту пятницу, накануне того дня, когда был пущен ко дну корабль Хокианага, я находился на склоне горы и стал свидетелем весьма странных событий. Откуда-то выше меня по склону кто-то сигналил в сторону моря. В силу некоторых причин я не желал встречаться с кем бы то ни было, поэтому остался на прежнем месте, в футах в 9 от тропы. Именно поэтому мне удалось хорошо рассмотреть и узнать одного человека, самому оставшись незамеченным. Сегодня утром в субботу я узнал о затоплении Хокианаги и немедленно связал это со вчерашним событием. Я припер этого человека к стене и обвинил его в саботаже. Он категорически отверг все мои обвинения, заявив, что может и сам выступить со встречными. И это, мистер Белл, ставит меня в крайне щекотливое положение. Дело в том, что слухи о моей активности в этом районе уже просочились, а мое положение не позволяет мне оправдываться, тем более что в силу определенных обстоятельств этому человеку поверить скорее, чем мне. Словом, мне пришлось пообещать, что я его не выдам. Впрочем, не думаю, чтобы он мне поверил. Признаться, я сильно обеспокоен, тем более что он почему-то считает, будто мне известен его шифр. Так вот, мистер Белл, с одной стороны, я человек слова, но с другой — патриот. Мне невыносима мысль, что в этой замечательной стране действует вражеский шпион. Вот почему, мистер Белл, я решил, что лучше всего в сложившейся ситуации мне будет покончить с давними делами по ту сторону Тасманова моря. Я скажу миссис К, что утром уеду. Письмо же это я отправлю, прежде чем взойти на самолет. Заметьте, слово я свое сдержал и не назвал вам имени этого человека. Надеюсь, мистер Белл, вы никому не скажете про это письмо, а предпримите действия, которые сами сочтете нужными. Позвольте еще раз выразить вам мои искренние уважения и признательность. Ваш Морис Квестинг. Дайкон сложил письмо и протянул сержанту Эбли. «Не думаю, чтобы он мне поверил», — процитировал тот. «Да, прав он оказался». «И не только в этом», — кивнул Дайкон. «Хотя Квестинг и держался как последний подлец, я почему-то всегда испытывал к нему симпатию». За дверью послышался звон колокольчика. Хоя созывала всех к обеду.